Я сегодня же прикажу всем командирам тщательно проверить оружие в нашей армии, и где будет обнаружен такой символ, то это оружие тут же будет отправлено на перековку или переплавку. Нам еще таких сюрпризов не хватало. Если наша армия примет бой с этим оружием, то мы сами того не желая будем усиливать нашего врага.